Ты поведешь меня к ней. Я долго колебалась. Я сгораю от желания увидеть облик Танит. Сжалься. Помоги мне. Идем к ней. Он оттолкнул ее гневным и гордым движением. «Никогда! Разве ты не знаешь, что при виде ее умирают? Ваалы гермафродиты открываются только нам, мужам по уму, женщинам по слабости. Твое желание нечестиво. Удовлетвори знанием, которым ты владеешь». Она упала на колени, заткнув уши пальцами в знак раскаяния, и долго рыдала, раздавленная словами жреца, преисполненная гневом против него, а также ужасом и чувством унижения. Шагабарим стоял перед нею бесчувственный. Он глядел на нее, распростертую у его ног, испытывая странную радость при мысли, что она страдает из-за богини, которую и он не мог объять всецело. Уже запели птицы, подул холодный ветер, на побледневшем небе носились тонкие облачка. Вдруг он заметил на горизонте за Тунисом точно легкие полосы тумана, стлавшиеся по земле. Потом в воздухе повисла большая завеса из серой пыли, и в вихрях тумана и пыли показались головы дромадеров, копья и щиты. Это войско варваров шло на Карфаген.